Могу, не могу. Какое тебе дело? Как ты недавно сказал, это не твоя проблема. Иди спать, издевался уже весь. И успокойся, ради всех богов. Нельзя же так за свою жизнь бояться, в конце-то концов. А я и не боюсь, я опасаюсь. Прикрывая рот ладонью, чтобы скрыть очередной зевок, возразил Олег. И не за жизнь, а суда этого дурацкого. Уж лучше бы дуэль или нечисть какая. Я, когда на тебя шел, и то меньше нервничал, признался он, направляясь в спальню. Зря, конечно. Если б не помощь духа-хранителя, ты б меня там и закопала. Еще чего, фыркнула ему в спину девушка. Зомбировала бы и сам бы закопался, как миленький. Стала бы я еще руки марать. А ты что, умеешь создавать зомби? Заинтересовался Олег. Конечно, умею. Это ж низший уровень некромагии. Он даже некоторым простым вампирам доступен. Из тех, кто постарше и посильнее. Так ты владеешь некромагией? Олег аж подпрыгнул. А он-то ищет себе учителя, терпит нападки старого козла Брауда, договаривается о заочном обучении с Виссом. Что ж ты раньше не сказала? А ты меня спрашивал? И вообще, иди спать, после поговорим. Тебе сейчас надо как следует выспаться, а мне еще предстоит воплощаться в этот булыжник. Тут она с ненавистью покосилась на поблескивающий рубин. Ладно, спокойной ночи, пожелал Олег и, заходя в спальню, услышал насмешливое фырканье. Сообразив, что подобное пожелание, собирающееся всю ночь заниматься магией вампирессы, несколько неуместно, Олег махнул рукой и, быстро раздевшись, упал на кровать и тут же уснул. На этот раз кошмаров не было. Дождавшись, когда за Олегом закроется дверь спальни, Вериена перевела задумчивый взгляд на поблескивающее в ее пальцах кольцо. Луна, чей свет значительно облегчал прохождение подобных процедур, ярко сияла, до рассвета оставалось еще больше 6 часов, и у нее было время немного подумать. Сегодняшние скачки собственных эмоций изрядно настораживали вампирессу. Такого с ней не было давно. Очень давно. С тех самых пор, как предводитель, ворвавшийся в их поместье шайки вампиров, небрежно выдернул вонзенный в его грудь кинжал, пинком отбросил труп ее брата с дороги и, не обращая внимания на отчаянное сопротивление, впился клыками ей в шею. И вот сегодня ее настроение снова начало скакать, как бывало в юности. Откуда это появилось? С чего у нее возникло такое резкое неприятие секса с привлекательным парнем, и почему его отказ вызвал такую бурю благодарности в ее душе? Откуда эта радость и теплота в груди? Неужели она влюбилась? Впрочем, не похоже. Сейчас она могла думать об Олеге совершенно спокойно, без обжигающей сильных эмоций, заполнявших ее совсем недавно. И, пожалуй, попроси он ее сейчас, идея разделить с ним ложе вовсе бы не вызвала такого накала отрицательных эмоций. В отличие от почему-то пришедшей ей в голову мысли сопровождать его на суд в воплощенном виде. Ведь абсолютно ясно, что никаких драк и в помине не будет. Навешает он судьям лапшу на уши, несмотря на все их заклятые словом истины стены, и отвертится без проблем. И ясно это было с самого начала. Нет, вылезла, нервы его решила поберечь. Вампиресса зло посмотрела на рубин. Она была очень недовольна своим сегодняшним поведением и необдуманно данным обещанием. Однако слово, даже данное сгоряча, необходимо держать. Последний раз вздохнув, девушка положила перстень на стол в пучок падавших от окна лунных лучей. Достала из шкафа украдкой захваченный при выезде из башни боевой костюм ночных теней переоделась и встала между окном и перстнем так, что, будь у нее тень, рубин находился бы точно на месте сердца. После чего началась нудная процедура развоплощения и привязки выделившейся энергии и информационно-полевой структуры личности к кристаллической решетке драгоценного камня. Когда девушка закончила с этой долгой и очень неприятной процедурой, до рассвета было уже недалеко. В побледневших лунных лучах на столе лежал массивный золотой перстень с потемневшим, словно налитым кровью, крупным рубином.